Дзялянь был очень тронут и с улыбкой сказал: «Хорошо, если так, у меня будет меньше хлопот. Как только у меня появятся деньги, я непременно тебе верну. Я ведь служанка вашей жены. Какие могут быть счеты?» — возразила Пин-Эр. «Самое главное, чтобы похороны госпожи были устроены как следует». Дзялянь в душе был признателен Пин-Эр. Он взял вещи, которые она ему дала, и заложил их. С тех пор он во всех делах советовался с Пин-Эр. Цютун была этим очень недовольна и при всяком удобном случае говорила: «Как только не стало нашей госпожи, эта Пин-Эр вздумала возвыситься. Меня подарил Дзяляню его отец, а он чуждается меня». Пин-Эр не обращала на нее внимания, а Дзялянь, слушая, как ворчит Цютун, возненавидел ее и при случае всегда срывал на ней свой гнев. Слухи об этом дошли до госпожи Син, и она часто ругала Дзяляня, однако он сдерживался и молчал. Но об этом мы не рассказываем. Через 10 дней состоялись похороны Фэнзе. Дзя Джен, соблюдавший в это время траур по матушке Дзя, жил в своем внешнем кабинете. Компаньоны постепенно отошли от него. При нем остался только один Чен Жисин, с которым Дзя Джен часто беседовал. «Не везет нашей семье», — говорил он Чен Жисину. «Умерло подряд несколько человек, а моего старшего брата и племянника Дзя Дженя отправили в ссылку. Состояние наше пошатнулось. Доходов от поместья нет. И жить с каждым днем становится все труднее и труднее». «Я здесь уже несколько лет», — отвечал Чен Жисин. «И за это время убедился, что у вас в семье каждый старается жить в свое удовольствие. И когда все стремятся вытянуть деньги из семейной казны, приходится залезать в долги. Вам пришлось немало расходоваться на старшего брата и на господина Дзя Дженя. Кроме того, вы вынуждены были дать властям денег, чтобы они разыскали грабителей. Почтенный друг, если хотите, чтобы у вас в доме был порядок, поручите присмотр за домом доверенному человеку. Всех нечестных людей выгоните, честных оставьте. Вам нужно рассчитаться с долгами, постарайтесь найти на это средства. Ведь у вас есть сад, с него можно получить немало доходов. Почему вы не пошлете людей присматривать за ним? Вас несколько лет не было дома, а за это время мошенники успели наделать такого шуму, что никто в сад не решается войти. Я предлагаю проверить всех слуг и тех, которые не подходят, выгнать. Это самый разумный выход из положения». «Эх, приятель, ты многого не понимаешь», — вздохнул Дзя Джен. «Я не только на слуг и на собственного племянника не могу положиться. Если даже я их проверю, разве мне удастся за всем присмотреть? К тому же мне приходится сейчас соблюдать траур, и не хватает времени на все, да и домашними делами я никогда не занимался и не разбираюсь в них». «Друг мой, вы слишком гуманны», — заметил Чен Жисин. «Если бы такое положение создалось в другой семье, там первым долгом спросили бы с управляющих. Если бы вы это сделали, я уверен, что через 5-10 лет ваше состояние поправилось бы. Тем более, что ваш родственник является начальником одного из уездов и может вам помочь». «Неудобно вытягивать деньги у родственников», — заметил Дзя Джен. «Лучше уж самим быть бережливее. Я боюсь, что у нас многое из имущества числится только по описи». «Вы совершенно правы», — отозвался Чен Жисин. «Потому я и говорю, что вам нужно все проверить». Ты, наверное, что-нибудь знаешь.